Заметки о Шенье. XVIII век похож на озеро с высохшим дном. Ни глубины, ни влаги. Все подводное оказалось на поверхности. Людям самим было страшно от прозрачности и пустоты понятий. La vérité, la liberté, la nature, la dite. Истина, свобода, природа, божество. Особенно la vertu, добродетель, вызывает почти обморочное головокружение мысли, как прозрачные пустые омуты. Этот век, который вынужден был ходить по морскому дну идей, как по паркету, обернулся веком морали по преимуществу. Самым тривиальным нравственным истинам изумлялись, как редким морским раковинам. Человеческая мысль задыхалась от обилия непреложных истин, однако не находила себе покоя, так как, очевидно, все они оказывались недостаточно действенными, приходилось без устали повторять их. Великие принципы XVIII века все время в движении, в какой-то механической тревоге, как буддийская молитвенная мельница. Вот тому пример. Античная мысль понимала добро как благо или благополучие. Здесь еще не было внутренней пустоты гедонизма. Добро, благополучие, здоровье были слиты в одно представление, как полновесный и однородный золотой шар. Внутри этого понятия не было пустоты. Вот этот-то сплошной, отнюдь не императивный, отнюдь не гедонистический характер античной морали позволяет даже усомниться в нравственной природе этого сознания. Уж не просто ли это гигиена, то есть профилактика душевного здоровья? XVIII век утратил прямую связь с нравственным сознанием античного мира. Золотой сплошной шар уже не звучал сам по себе. Из него извлекали звуки исхищренными приемами, соображениями о пользе приятного и о приятности полезного. Опустошенное сознание никак не могло выкормить идею долга, и она явилась в образе «la virtu romane» — «римская доблесть». Более подходящий для поддержания равновесия плохих трагедий, чем для управления душевной жизнью человека. Да, связь с античностью подлинной для XVIII века была потеряна, и гораздо сильнее была связь с омертвевшими формами схоластической казуистики, так что век разума является прямым наследником схоластики со своим рационализмом, аллегорическим мышлением, персонификацией идей, совершенно во вкусе старофранцузской поэтики. У Средневековья была своя душа и было подлинное знание античности, и не только по грамотности, но и по любовному воспроизведению классического мира оно оставляет далеко позади век просвещения. Музам было невесело около разума, они скучали с ним, хотя неохотно в этом сознавались. Все живое и здоровое уходило в безделушки, потому что за ними был меньший присмотр, а дитя с семью няньками трагедия выродилась в пышный пустоцвет именно потому, что над ее колыбелью склонялись и заботливо ее нянчили великие принципы. Младшие виды поэзии, счастливо избежавшие этой убийственной опеки, переживут старших, захеревших под ее рукой. Поэтический путь Шенье — это уход, почти бегство от великих принципов к живой воде поэзии, совсем не к античному, а к вполне современному миропониманию. В поэзии Шенье чудится религиозное и, может быть, детски наивное предчувствие XIX века. Александрийский стих восходит к антифону, то есть к перекличке хора, разделенного на две половины, располагающие одинаковым временем для изъявления своей воли. Впрочем, это равноправие нарушается, когда один голос уступает часть принадлежащего ему времени другому. Время — чистая и непрекрашенная субстанция александрийца. Распределение времени по желобам глагола, существительного и эпитета составляет автономную внутреннюю жизнь александрийского стиха. Регулирует его дыхание, его напряженность и насыщенность. При этом происходит как бы борьба за время между элементами стиха, причем каждый из них, подобно губке, старается впитать в себя, возможно, большее количество времени, встречаясь в этом стремлении с притязаниями прочих. Триада существительного глагола и эпитета в александрийском стихе не есть нечто незыблемое, потому что они впитывают в себя чужое содержание, и нередко глагол является со значением и весом существительного, эпитет со значением действия, то есть глагола и так далее. Вот эта зыбкость соотношения отдельных частей речи, их плавкость, способность к химическому превращению при абсолютной ясности и прозрачности синтаксиса чрезвычайно характерны для стиля Шенье. Строжайшая иерархия эпитета, глагола и существительного на однообразной канве александрийского стихосложения вычерчивает линию господствующего образа, сообщает выпуклость чередованию парных стихов. Шенье принадлежал к поколению французских поэтов, для которых синтаксис был золотой клеткой, откуда не мечталось выпрыгнуть. Эта золотая клетка была окончательно построена Расином и оборудована как великолепный дворец. Синтаксическая свобода поэтов Средневековья, Виллона, Рабле, весь старофранцузский синтаксис остались позади, а романтическое буйство Шатобриана и Ламартина еще не начиналось. Золотую клетку сторожил злой попугай Буало. Перед Шенье стояла задача осуществить абсолютную полноту поэтической свободы в пределах самого узкого канона, и он разрешил эту задачу. Чувство отдельного стиха как живого неделимого организма и чувство иерархии словесной в пределах этого цельного стиха необычайно присущи французской поэзии. Шенье любил и чувствовал отдельный блуждающий стих. Ему понравился стих из эпиталамы Биона, и он сохраняет его. В природе нового французского стиха, обоснованного Клеманом Моро, отцом Александрийца, взвешивать слово прежде, чем оно сказано. А романтическая поэтика предполагает взрыв, неожиданность, ищет эффекта, непредусмотренной акустики и никогда не знает, во что ей самой обходится песня. От мощной гармонической волны Ламартиновского озера до иронической песенки Верлена романтическая поэзия утверждает поэтику неожиданности. Законы поэзии спят в гортани, и вся романтическая поэзия, как ожерелье из мертвых соловьев, не передаст, не выдаст своих тайн, не знает завещания. Мертвый соловей никого не научит петь. Шенье искусно нашел середину между классической и романтической манерой. Поколение Пушкина уже преодолело Шенье, потому что был Байрон. Одно и то же поколение не могло воспринять одновременно звук новой, чудной лиры, звук лиры Байрона и абстрактную, внешне холодную, рассудочную, но полную античного беснования поэзию Шенье. То, чем Шенье еще духовно горел, энциклопедия, деизм, права человека, для Пушкина уже прошлая и чистая литература. Садился Дидерот на шаткий свой треножник, бросал парик, глаза в восторге закрывал и проповедовал. Пушкинская формула «Союз ума и фурии» — две стихии в поэзии Шенье. Век был таков, что никому не удалось избежать одержимости. Только направление ее изменилось, уходило то в пафос обуздания, то в силу ямба обличительного. Ямбический дух сходит к Шенье, как фурия, императивность, дионисийский характер, одержимость. Шенье никогда не сказал бы «для жизни ты живешь». Он был совершенно чужд эпикурейству века, олимпийству вельмож и бар. Пушкин объективнее и бесстрастнее Шенье в оценке французской революции. Там, где у Шенье только ненависть и живая боль, у Пушкина созерцание и историческая перспектива. Ты помнишь Трианон и шумные забавы. Аллегорическая поэтика. Очень широкие аллегории, отнюдь не бесплотные, в том числе и свобода, равенство и братство. Для поэта и его времени почти живые лица и собеседники. Он улавливает их черты. Чувствует теплое дыхание. В «Je de Pomme» наблюдается борьба газетной темы и ямбического духа. «Je de Pomme» — игра в мяч. Стихотворение Шенье, посвященное художнику Луи Давиду, автору картины «Клятва» в зале для игры в мяч. В этом зале 20 июня 1789 года депутаты третьего сословия поклялись не расходиться до тех пор, пока не получат конституции для Франции. Почти вся поэма в плену у газеты. Общее место газетного стиля. Отцы народа, созидатели законов, вы, кому дано основать рукой твердо уверенный, величественный кодекс поведения для человека. Классическая идеализация современности. Толпа сословий, отправляющаяся в манеж, сопровождаемая народом, сравнивается с беременной Латоной, почти уже матерью. Словно беременная Латона, уже почти ставшая матерью, жертва ревнивой власти, плавала, скиталась она, не находя пристанища по всему свету. Разложение мира на разумно действующие силы. единственно неразумным оказывается человек. Вся поэтика гражданской поэзии — искание узды. Угнетатель никогда не бывает свободным. Что такое поэтика Шенье? Может, у него не одна поэтика, а несколько в различные периоды, или, вернее, минуты поэтического сознания? Различаются явно пасторально-пастушеское и грандиозное построение почти научной поэзии. Не подтверждается ли влияние на Шенье со стороны Монтескье и английского государственного права в связи с пребыванием в Англии? Не найдется ли у него чего-нибудь подобного? Здесь натиск пламенный, а там отпор суровый. Или же его абстрактный ум чужд пушкинской практичности? При полном забвении старофранцузской литературной традиции автоматически воспроизводятся некоторые ее приемы, потому что они вошли в кровь. Странно, после античной элегии со всеми аксессуарами, где глиняный кувшин, тростник, ручей, пчелиный улей, розовый куст, ласточка и друзья, и собеседники, и свидетели, и соглядатые любящих, найти у Шенье уклон к совершенно светской элегии в духе романтиков, почти мюссе, как, например, третья элегия Камилле. Светское любовное письмо, утонченно непринужденное, взволнованное, где эпистолярная форма почти освобождается от мифологических условностей и течет свободно живая разговорная речь романтически мыслящего и чувствующего человека. И далее в очаровательном тоне письмо задает мне вопрос. «Чего я хочу от тебя? Чего я от тебя требую? Чего я хочу, — говоришь ты, — я хочу, чтобы твое возвращение показалось тебе слишком долгим. Я хочу, чтобы ночью и днем ты любила меня. Ночью и днем, увы, я терзаюсь. Находясь среди людей, будь среди них одинокой. Спи с мыслью обо мне. Мечтай увидеть меня рядом с собой. Не знай никого, кроме меня, и будь вся со мной». В этих строчках слышится письмо Татьяны к Онегину, та же домашность языка, та же милая небрежность лучше всякой заботы. Это также в сердце французского языка, также сугубо невольно по-французски, как Татьянина письмо по-русски. Для нас, сквозь кристалл пушкинских стихов, эти стихи звучат почти русскими. Обладка розовая сохнет на воспаленном языке. Так в поэзии разрушаются грани национального, и стихи одного языка перекликаются с другой через головы пространства и времени, ибо все языки связаны братским союзом, утверждающимся на свободе и домашности каждого, и внутри этой свободы братски родственны и по-домашнему аукаются. 1915. Под вопросом.